Размышления о страданиях животных. В конкретных основах уровней говорится, что сильные животные убивают слабых. Став имуществом богов и людей, животные не свободны и подневольны. Поэтому их убивают, бьют и обижают. Живут они вместе с богами и людьми, в других сферах не обитают. В толковании сокровищницы сказано: «Животные – обитатели суши, воды и неба. Их родина – Великий океан. Животные, обитающие в других местах, выходцы из него». И в послании к другу сказано: «В среде животных много разных бед – убийство, взнуздывание, избиение. И те, кто ранее пренебрегал умиротворяющими добрыми делами, ужасным образом друг друга пожирают. Иных же умерщвляют ради шкур, костей и мяса, жемчуга и меха. Других невольных к рабскому труду жестоко принуждают, побивая руками и ногами и кнутом, железными крюками или палкой». Первая из этих строф показывает общие страдания, а вторая – частные. Выражение «других побивая» охватывает использование в работах, прокалывание ноздрей и так далее. Это означает убиение и прочие страдания, причиняемые людьми и нелюдью. Пожирание друг друга обозначает вред, причиняемый особями из рода животных. Умиротворяющие добрые дела – это добродетели, ведущие к достижению нирваны. Указано, что пренебрегающие ими – большие глупцы и неподходящие сосуды для пути. Пять средств принуждения к работе – от ударов руками до ударов палками – соответственно относятся к лошадям, буйволам, ослам, слонам, быкам и прочим. Эти пояснения даны согласно толкованию послания к другу. К тому же животные рождаются в темноте и воде. Там же старятся и умирают. Изнуряются тяжелыми ношами, на них пашут, стригут им шерсть, преследуют их, а также убивают многообразными мучительными способами. Они страдают от голода и жажды, солнца и холодного ветра. Разными способами им причиняют зло охотники, поэтому они постоянно испытывают тревожный страх. Размышляя о том, как они страдают, разочаровывайтесь, удручайтесь жизнью в сансаре. О продолжительности их жизни в сокровищнице сказано: у животных самая долгая жизнь – это кальпа. Это указание на то, что долгожители могут прожить кальпу, а предельный возраст коротко живущих не определен.